Мы ведь так договаривались. Родри встал и бесстрастно взглянул вниз на Блодуэн. «Если ты, Блодуэн, хочешь, чтобы я любил тебя, ты должна доверять мне. Не пытайся что-то изменить в своей выгоде. Запомни, я всегда знаю, что лучше. Только сейчас это открылось мне в видении. Так должно быть. Но я не хочу, чтобы замок разрушили. Почему нельзя пробраться внутрь и прогнать их оттуда? Ты же сам говорил, что там всего горстка воинов. О, пожалуйста, Родри, пожалуйста!» — умоляла Блодуэн. Она припала к руке Родри, но он оттолкнул ее. Родри стоял и смотрел на нее. Его темные глаза горели, как угли. «Прошлой ночью ты жаловалась, что у нас совсем нет времени для любви. Сейчас самое подходящее время. Или ты будешь скулить по Лисвену?» Блодуэн громко всхлипнула. Родри нежно погладил ее лицо и распустил волосы. Они серебристой волной упали ей на спину. «Если ты хочешь править рядом со мной, Блодуэн, ты должна научиться покорности», — сказал Родри. Его голос стал теплым и низким. Блодуэн улыбнулась и вытерла слезы. Взяв его руку, она прижала ее к своим губам, не обращая внимания на солоноватый привкус крови. Чтобы завоевать любовь Родри, она готова пожертвовать всем, даже своим родовым поместьем. Глава 17. На рассвете в серой предутренней мгле возле Лисвена появились четверо бывших воинов Моргана. Они стояли возле рва и просили позволения вернуться в крепость. Моргана оторвали от завтрака, чтобы он поговорил с ними. Хозяин выслушал их, но его лицо оставалось суровым. Они говорили, что раскаиваются, сожалеют о своем уходе и надеются, что господин простит их и позволит вернуться назад. Морган отказал им. Даже Хью счел его поступок слишком жестким. «Разве ты не понимаешь? Они уже могут быть заражены», — спокойно пояснил Морган, не ожидавший, что ему придется оправдываться в своих действиях перед верным помощником. Хью кивнул. Но по его лицу Морган понял, что тот не согласен. Для Хью возвращение четверых воинов было победой, показателем того, что мнение людей изменилось. Зачем эти люди вернулись, если только они не разочаровались в обещаниях Родри? Морган был не так уверен в этом. Он обсудил создавшееся положение с Изабель. Возвращение этих воинов вызывало у нее недоброе предчувствие. Эти люди могли стать разносчиками чумы. Может, Родри и собирался распространить заразу среди защитников Лисвена. Морган не стал прогонять этих людей, принимая во внимание, что их раскаяние могло быть искренним. За лугом был навес для сена, и Морган решил предоставить его им в качестве укрытия, а еду и воду им спустят по стене. Но Морган категорически отказался впустить их в крепость. Когда Родри узнал об этом, его охватила ярость. Они должны пробраться в крепость. Другого выхода не было.